Ой-ой-ой, напугал пса свежей тушенкой. Смотри, Регулус, как я сейчас буду гонять этого зануду. Задиристо оскалился Сириус, не собираясь отказываться от вызова. Завязался новый бой, интенсивный, яркий и в каком-то смысле даже жестокий. Порой младшему Блэку казалось, что противники собираются банально поубивать друг друга, в свете чего улюлюканье и радостные подбадривания обоих сторон со стороны Поттера и Петтигрю казались парню чем-то неуместным и странным. Но даже так, это была очень странная и непривычная для юного слизеринца атмосфера искренней дружбы, яркого соперничества и чего-то еще. Сам Регулус не мог сказать, чего именно. Возможно, он просто никогда не чувствовал ничего похожего, живя в мрачных и таких холодных подземельях Слизерина. Но это странное чувство, живые и яркие эмоции гриффиндорцев, искреннее веселье и животный азарт схватки. Регулус чувствовал все это. Чувствовал и начинал по-своему наслаждаться этой странной и непривычной атмосферой, воцарившейся меж четверкой давних друзей и соперников. А еще он, пусть и совсем чуть-чуть, но начал понимать своего старшего брата. После столь яркой, насыщенной и живой жизни в Хогвартсе, возвращаться в дом на Гримма 12, должно быть, было действительно сложно. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. На Бусти уже готова 51 глава, глава 35. А он быстро прижился в нашей компании, довольно улыбался я про себя, наблюдая за тем, как младший брат Сириуса уже в третий раз за вечер получает магических тумаков от Джеймса Поттера. Настырный, горделивый и вне всяких сомнений талантливый. Именно так я мог бы кратко описать Регулуса, попроси у меня кто-то дать ему наиболее исчерпывающую характеристику. Впрочем, отрицать его слизеринскую натуру было сложно, ибо главной мотивацией для парня всегда оставалась личная выгода в том или ином виде. Но это лишь играло нам с мародерами на руку. В конце концов, выгода от общения с нами для Регулуса стала очевидна после первых же совместных тренировок. Да и потом, когда парня взялся проверять Флитвик, а тот это осознал, пусть саму проверку и провалил. Слизеринец был готов пойти на серьезный риск, регулярно, 3 раза в неделю, скрытно пребывая в выручай комнату на наши тренировки, которые давали свои плоды, позволяя парню стремительно расти в навыках. Впрочем, нам он тоже кое-что давал, в отличие от своего старшего брата, весьма основательно штудируя родовую библиотеку Блэков. Да и лично мне, чего уж там, было достаточно интересно общаться с этим мальчишкой. В отличие от Сириуса, младший из Блэков весьма активно занимался ментальной магией, в том числе и под началом своего отца, со слов обоих братьев, настоящего мастера в данной области. И пусть делиться знаниями именно в этой сфере Регулус не очень хотел, но в обмен на дополнительные занятия по боевке, был согласен не только знаниями, но и практическим опытом поделиться. Короче, ценное приобретение для нашей команды, как ни крути. И плевать, что сам парнишка пока что частью нашей команды себя не считал. Тот уже спалился на том, что среди слизеринцев каких-то явных друзей у него нет. Есть прихлебатели, лизоблюды и куча соперников, а то и врагов. А вот друзей нет, чем лично я и собирался воспользоваться, ведя себя с Регулусом исключительно дружелюбно. Не то чтобы это было чем-то особенным. Мне действительно импонировал этот парнишка и его подход к некоторым делам, оправдывался я перед самим собой, искренне считая, что и без корыстного подтекста я бы смог неплохо поладить с младшим Блэком. Возможно, был бы более резок в ответ на его колкости, но не более того. Ремус внезапно выдернул меня из ленивых размышлений Джеймс, слишком сильно приложив своего противника ударным проклятием и, кажется, сломав тому несколько ребер. «Иду», не позволяя ему двигаться, прикрикнул, отлично зная, сколько сломанные ребра могут доставить проблем, если пациент проявляет излишнюю активность после ранения. И именно поэтому я никогда не притащу на эти тренировки ту же Лили. Этот шаг не только разрушит нам всю атмосферу чисто мужского коллектива, но и может стать не самым лучшим опытом для моей девушки, цыкнул про себя, давно задумываясь над тем, чтобы подтянуть навыки своей подруги, но пока что не собираясь слишком усердствовать в данном аспекте. Я, естественно, после летних каникул начал заниматься с девушкой, дабы та в случае чего могла за себя постоять, но тащить ту в дуэльных клуб Флитвика или нашу с друзьями компашку не спешил. В дуэльном клубе ту все равно самозащите не научит, а мародеры вряд ли смогут так же свободно и легко тренироваться, если на наших занятиях появится моя девушка. Друзья отдельно, отношения отдельно, смешивать не рекомендуется, Посмеивался я про себя, за несколько минут справляясь с ранами Регулуса, а после, лично взбираясь на арену, буду гонять Джеймса, чтобы тот не зазнавался слишком сильно после серии побед над новичком. Ну а после меня еще ждали новые эксперименты с зельеварением в компании Лили Эванс. Последняя наша попытка повлиять на оборотня при помощи достаточно специфической настойки на основе шалфея, слизи миникул, аконита и еще парочки достаточно простых и доступных ингредиентов дало не самый плохой результат. Оборотень не буйствовал. Точнее как, после обращения тот в привычной для себя манере попытался вырваться из визжащей хижины, но не преуспев в этом деле, быстро вымотался и улегся спать, приблизив меня к тому, чтобы вернуть себе контроль над собственным телом. И это был успех, еще не полный, ибо несмотря на все мои ментальные навыки и силу воли, занять собственное тело в полнолуние у меня так и не получилось. Но даже так, это был огромный шаг навстречу к моей главной цели, из-за чего я в последнее время и налегал на зельеварение, без устали штудируя справочники и таблицы совместимости, в попытке доработать получившуюся у нас настойку. При этом я даже не хотел полностью подавить или избавиться от своего оборотня. Давно уже понял, что подобное практически невозможно, а действовать нужно более комплексно и продуманно. Вот и собирался для начала просто ослабить живущего во мне монстра, а после подавить собственной силой воли и ментальной магией. Да, та на него никак не действовала, ибо разума у оборотня нет, но ментальная магия действовала на меня, давая мне дополнительные силы во время попыток перехватить контроль у этой темной сущности, из-за чего я в последнее время и сосредотачивался на этих двух направлениях, зельеварении и ментальной магии, ну и в трансфигурацию закапывался по чуть-чуть, уже предвкушая тот миг, когда смогу вернуть себе контроль над телом в одной из ближайших полнолуний. Вот только бегать в обличии оборотня мне не очень хочется, из-за чего я предусмотрительно и начал разбираться в трансфигурации собственного тела. Высшая трансфигурация, с которой напрямую связана обычная анимагия, но одним лишь обращением в животного данный раздел трансфигурации не ограничивается. Волшебники, конечно, не очень любят трансфигурировать собственное тело, ибо это банально не очень удобно, а зачастую еще и слишком опасно из-за невозможности вернуть себе привычный облик. Но в целом, знаний по данной теме в запретной секции было предостаточно. У меня же был в эту самую секцию чуть ли не полный доступ, благодаря хорошим отношениям с Флитвиком и МакГонагалл. Оставалось только найти время на изучение и отработку всех необходимых заклятий. По-хорошему, подобные заклятия нужно будет вообще довести до беспалочкового исполнения. Но использовать трансфигурацию без палочки – это всегда тот еще геморрой, признак высшего пилотажа. Одного контроля над магией уже не хватит, чтобы хоть что-то начало получаться. Тут полный перерасчет формул трансфигурации нужен будет. И это как минимум. Не слишком весело размышлял я, за всеми своими размышлениями и тренировками долгое время не замечая не слишком здоровых тенденций, разрастающихся среди студентов Хогвартса. Новый учебный год, помимо достаточно значительных успехов сразу же на нескольких фронтах, а постепенное вливание Регулуса Блэка в нашу компанию, я тоже считаю собственным успехом, обернулся для обычных школьников постепенно накаляющимися отношениями меж факультетами Змей и Львов. В отличие от первых лет открытого противостояния меж нашими факультетами, каких-то излишне масштабных или частых стычек не происходило, из-за чего я практически до самого Хэллоуина не замечал чего-то особенного. Но напряжение все равно постепенно росло меж факультетами, обещая в какой-то момент вылиться во что-то не слишком хорошее. Я же, слишком сосредоточившись на маячившей у меня перед носом возможности расправиться с главной проблемой всех оборотней, так и не мог понять, что именно изменилось и откуда исходит запах скорых неприятностей, пока в один из дней ко мне в комнату не нагрянули излишне довольные мародеры в полном составе. «Хей, Римус, к тебе уже подходил Макгарди с седьмого курса», буквально влетел ко мне в комнату Сириус, заставляя на пару мгновений задумчиво застыть в недоумении. «Вроде бы нет, а что ему могло от меня понадобиться?» уточнил, быстрым взглядом осматривая излишне воодушевленных приятелей. «Джеймс, Сириус и Питер». Вся троица была от чего-то неимоверно возбуждена, хотя последняя парочка и демонстрировала вместе с тем некоторую долю недовольства и досады на лицах. «Хе-хе-хе, значит, я действительно оказался первым среди всего нашего курса», — радостно рассмеялся Блэк, своим фирменным лающим смехом заполняя всю мою комнату. «Начиная с начала этого года я живу отдельно от парней, в миниатюрной, но зато собственной комнате старосты, в которой, по правде сказать, собравшейся троице мародеров даже присесть толком негде было. О чем речь? Серьезно посмотрел на парней, нутром чувствуя что-то неладное, а потому, откладывая свою книгу в сторону. Кажется, сейчас не лучшее время для развлекательной литературы. Сириуса пригласили в Орден Феникса, с некоторой завистью в голосе, но вместе с тем, радуясь за нашего приятеля, оповестил меня Джеймс, Орден Дамблдора, о котором в последнее время ходило столько слухов. И ты согласился? Впился я встревоженным взглядом в своего друга, до самого последнего момента надеясь, но не особо веря, что тому хватило ума отказаться и не лезть в заварушку меж темным лордом и нашим директором. Естественно, как я вообще мог отказаться? Полностью разрушил мои хрупкие надежды Сириус, заставляя меня на мгновение прикрыть глаза. Как я и опасался, вырвать приятелей из-под влияния Дамблдора до того, как тот заманит тех в ряды своего ордена, у меня не получилось. Слишком поздно я заметил неладное, слишком поздно начал доносить до тех нужные мысли. Моя вина и мой просчет, как бы неприятно мне не было это признавать. И кем ты будешь в этом ордене? Осторожно уточнил, кое-как справляясь со вспышкой не самых светлых эмоций. А, пока не знаю. Пока что я лишь получил приглашение, само вступление в орден будет чуть позже, не иначе как из-за наплыва эйфории, совершенно не заметил моего недовольства Блэк. Именно так, лунатик, у нас еще есть шансы попасть в орден Феникса в числе первых. Воодушевленно улыбался Джеймс, получая в ответ мой кивок и совершенно обезличенное согласие. Неприятно, но похоже деваться особо некуда. Не могу же я бросить этих оболтусов, черти их дери. В такой момент, с силой сжимал я кулаки, с одной стороны отчаянно желая банально придушить нашего директора со всей его шайкой, а с другой, понимая всю неизбежность возникшей сегодня ситуации. Дамблдор ни за что не стал бы упускать из своих сетей двух наследников древних и богатых магических родов. Рано или поздно моих приятелей в любом случае попытались бы завербовать, из-за чего вопросы и мое недовольство вызывает лишь время вербовки. До недавнего времени у меня была такая себе робкая и наивная надежда на то, что нам позволит хотя бы доучиться спокойно, без вступления во всякие там ордена и народные ополчения. Похоже, старику уже банально не хватает людей для ведения этой войны. Или пока что хватает, но через пару лет ситуация обещает серьезно измениться, из-за чего тот уже сейчас начинает вербовать молодых идиотов, готовых идти в бой по первому его требованию, напряженно размышлял я, вместе с тем пытаясь найти хоть что-то хорошее во всем происходящем. Но радоваться было особо нечему. Возможная подготовка от Ордена Феникса, которая просто обязана быть, если я правильно понимаю все происходящее, совершенно не перекрывает тех проблем и опасностей, которые всенепременно настигнут моих приятелей, если те пойдут по выбранному пути и дальше. Впрочем, предаваться какому-то отчаянию тоже смысла не было никакого. До тех пор, пока мы учимся в Хаге, это вступление в Орден Феникса не такая уж и критичная проблема. У меня все еще есть время вправить своим друзьям мозги на нужное место, убедить парней в том, что им вся эта войнушка и даром не нужна. Да, именно в этом направлении я и продолжу потихоньку двигаться, придерживаясь ранее выбранного плана. Вступление в этот их орден едва ли помешает моим планам осуществиться, особенно если я сам не облажаюсь и смогу все сделать правильно. Ну а сам орден Феникса, если меня туда действительно по итогу пригласят, можно попытаться использовать в своих целях, хотя бы для того, чтобы отбиться от нападок одного излишне настырного вербовщика пожирателей смерти. Шило на мыло менять, конечно, не хочется, но так я хотя бы смогу спокойно доучиться до седьмого курса в Хогвартсе, вздыхал, стараясь не обманывать самого себя, но все равно ища хоть какие-то плюсы во всей этой ситуации, и ведь находил, чтоб его. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. На Бусти уже готова 53 глава. Глава 36. «Вступай в Орден Феникса», гласило письмо, пришедшее мне от моего нерадивого папаши, Лил Люпин, с которым я решил посоветоваться насчет своего возможного вступления в Орден Феникса, выразился в весьма однозначной манере, чуть ли не приказывая мне вставать на сторону Дамблдора во всей этой заварушке. При этом внятных аргументов в пользу именно такого решения мой биологический отец не привел, заместо этого попросив меня встретиться с ним в Хагсмиде на ближайших выходных. Все лето где-то пропадал, а тут запросил встречу. Похоже, ему действительно есть, что мне сказать?» — кривился я в глубине собственных мыслей, но отказываться от встречи даже и не подумал. Благо, ждать в любом случае пришлось недолго, письмо пришло ко мне в четверг, а никаких серьезных планов на выходные у меня до сего момента не предвиделось. Мы с Лили, конечно, хотели сгонять в Лондон на свидание, но рыжая Гриффиндорка легко вошла в мое положение, согласившись перенести наше свидание. Моя девушка в целом была достаточно понимающей и уравновешенной особой, выгодно выделяясь в этом плане на фоне остальных девчонок нашего возраста. Хотя, конечно, это во мне скорее всего говорила обычная влюбленность, с новой силой ударившая мне в голову после нашей первой физической близости с Лили. Впрочем, не суть, пусть то, что происходит в отелях ночного Лондона, там и остается в этих самых отелях. Меня же в данный момент больше волновал субботний выход в Хаксмит, во время которого я достаточно легко заметил ждущего меня у входа в деревню отца, чей вид мне с первых же мгновений очень сильно не понравился. «Старик, ты какого хрена с собой сотворил?» Не смог я сдержать собственный голос, быстро подбегая к бледному, истощенному и какому-то даже зеленоватому на лицо мужчине. Лил выглядел так, как будто последние полгода находился в глубоком, непрерывном запое. Вот только за место запаха алкоголя был легкий аромат каких-то лечебных трав и настоек, да и взгляд отца трезвый и волевой, пусть и очень уставший. Взгляд человека, что уже долгое время борется за свою жизнь. «Привет, Римус. Хе-хе, прости, я не хотел, чтобы ты видел меня в таком состоянии», натянуто улыбнулся Лейлу, из-за чего его острые скулы лишь сильнее обострились на фоне впалых щек. «Это какое-то проклятие?» Силой воли заставляя себя успокоиться, впился я внимательным взглядом в своего отца. «В точку», — хмыкнул мужчина, протягивая мне руку, которую я уверенно сжал, тут же расслабляясь всем телом, дабы легче перенести последующую в следующий миг операцию. «Люпин-старший перетащил нас обоих в наш дом, уже успевший немного запылиться за то время, что мы с Лили в нем не были. И кто?» Тихо уточнил, легко оправляясь от легкого головокружения и уже подозревая личности истинных виновников в состоянии моего отца. «Пожиратели, хух, кто ж еще?» – болезненно скривился мужчина, устало усаживаясь за кухонный стол. «Хотели завербовать меня в свои ряды, больно уж им был нужен человек в моем отделе. Долго обрабатывали, предлагали деньги и повышение в должности, но когда поняли, что я не согласен с политикой их лорда, тут же атаковали, к чертовой бабушке уничтожив мне добрую половину пищеварительного тракта и как следует приложив проклятием истончение жизни. Я слышал о подобном. Проклятие из раздела темной магии, что прожигает ауру волшебника, стремительно истощая его жизненную силу и выносливость», тихо прошептал, сглатывая в раз ставшую вязкой слюну. «От этого проклятия нет контрзаклятия или смягчающих ритуалов. Лишь зелье на основе добровольно отданной крови единорога могло на время ослабить эффект проклятия. Но лишь на время», — вспоминал я краткую выжимку из той книги, что Блэк давал мне напочитать прошлой зимой. «Удивлен твоими познаниями, сын. Впрочем, ты не просто так дружишь с тем мальчишкой из числа Блэков», — прокряхтел мой старик, внешне действительно накинувший десяток лет жизни. «Сириус делился кое-какой информацией. Ты уже использовал?» — поднял взгляд на отца, тут же вновь опуская голову. «Белое зелье, даже и не пытался. Не хочу тратить все свои сбережения в обмен на пару лишних лет жизни», — скупо улыбнулся Лейлу, на мгновение прикрывая глаза. «К тому же, я уже в любом случае потратил большую часть этих сбережений. Решил оттянуться напоследок, хук-ха. Черт, старик, ты что, реально собираешься вот так вот подохнуть?» С силой сжимая кулаки, я все так же не находил в себе сил поднять взгляд на лицо ставшего мне удивительно близким мужчину. Сам от себя подобного не ожидал, но молчаливая и отстраненная забота этого дядьки смогла столь сильно пронять меня, мысленно улыбался, испытывая странную и до жути противоречивую смесь эмоций. «Не веди себя как сопливый подросток, это на тебя не похоже», — скупо улыбнулся Лейлу. «Ты ведь и сам должен понимать, что от некоторых проклятий нет исцеления, особенно если эти проклятия усилены посмертной магией». «Хаарх, понимаю», но очень глубоко вздохнул я, на долгие секунды закрывая глаза. «Мне нужно было собраться с мыслями. Не думай лишний раз о всякой ерунде. Я, в конце концов, не для того назначил эту встречу, чтобы ты впустую расстраивался раньше времени. Отец не позволил мне привести свои чувства хоть в какой-то порядок. Ты вообще не собирался мне ничего говорить, не так ли?» — фыркнул с легкой злостью в голосе, банально не зная, как еще мне реагировать на все происходящее. Это был бы идеальный вариант. Прощальное письмо я уже в любом случае составил, хитро и весело улыбнулся этот идиот. Ну да не суть, сейчас это все действительно не важно, Римус. Да, я понимаю, ты наверняка хотел поговорить со мной насчет Ордена Феникса, прошептал, еще раз совершая серию глубоких вздохов, что хоть немного помогали мне успокоиться. Не совсем так, сам по себе этот орден, та еще клоака. Я не удивлен твоему нежеланию вступать в личную армию Дамблдора, несмотря на глупый авантюризм твоих приятелей, вздохнул отец, окончательно откидывая в сторону тему собственной смерти. Я не могу их бросить, просто не могу, тихо прошептал, чувствуя, как у меня в горле встает еще один неподъемный ком. Прекрасно понимаю, и даже горжусь тобой, Римус, мягко улыбнулся Лейлу. Если бы ты просто бросил друзей, что поделились с тобой магическими секретами собственных родов, я был бы разочарован. Да, я рад, что ты меня понимаешь, тихо прошептал, действительно переживая на этот счет. Благо, отец не хуже меня знал, сколь много в магическом мире значит поступки того же Сириуса. Любой иной чистокровный волшебник в обмен на знания своего рода непременно потребовал бы от меня вассальную клятву или еще чего похуже. И даже так, я вряд ли бы получил столько же, сколько мне дает Сириус или Джеймс просто из дружбы и желания помочь своему приятелю. Вот только ты зря столь сильно переживаешь об ордене Дамблдора. Насильно там никого не держат. Оно, как ты понимаешь, зачастую и не нужно, усмехнулся истощенный волшебник. Ага, сторонники Дамблдора и так чуть ли не в очередь к нему в армию выстраиваются, фыркнул, презирая большую часть подобных фанатов и фанатиков. Ну, или так было до недавнего времени. Вот только не все ему нужны, лишь сильные, влиятельные, талантливые или просто в перспективе полезные. Всем остальным прямой доступ в орден заказан, прерывисто вздохнул Лейл. Кажется, уже начиная испытывать некоторые проблемы с дыхательной системой, легким уже начинает не хватать сил, чтобы стабильно обеспечивать организм кислородом. Ага, что-то такое слышал, не слишком уверенно кивнул, видя здесь достаточно отчетливые сходства с пожирателями смерти, а вместе с тем, подозревая, что скоро частью этого ордена сможет стать вообще кто угодно из числа волшебников, готовых броситься в битву с Волан-де-Мортом. Ну вот и молодец, что слышал. Но глупец, раз не понял главного, старик не станет тебя преследовать или как-то порицать, если ты через пару лет пребывания в ордене просто покинешь его. Ему не нужны под боком потенциальные предатели. А потому, если тебя действительно позовут в этот орден, вступай и используй эти связи по полной, хотя бы для того, как ты сам правильно заметил, чтобы отбиться от тех идиотов со змеиного факультета, аж прикрикнул на меня отец, с чьем мнением я был в корне не согласен, но спорить не желал. В его словах была своя логика, но я, по чести сказать, слабо верил, что вступив в Орден Феникса у меня получится так же легко покинуть, как об этом думает отец, не говоря уже о безболезненном перетягивании вслед за собой двух наследников наиболее богатых во всей магической Британии родов. Моя чуйка буквально кричала, что ничего хорошего из этой затеи с орденом не выйдет. Но после некоторых раздумий я решил вновь плюнуть на все и просто согласиться с советом своего единственного родителя в этом мире. Если Дамблдор и его компашка помогут мне спокойно доучиться в Хогвартсе, то и хрен с ним. За 2,5 года можно многое успеть сделать, да и пути отхода мне отец, с его же слов, уже организовал, решил я, ощущая горьковатый привкус желчи на языке. Настроение было не к черту, а дальнейший разговор с отцом, как бы я ни хотел обратного, все равно сводился к откровенно депрессивным мыслям и самому настоящему прощанию с этим человеком. Тяжело, все это оказалось слишком тяжело и больно для меня. Я искренне не хотел уходить, не хотел, чтобы уходил Лейлу, но тот не стал меня даже слушать, кажется, давно уже смирившись со своей судьбой и не собираясь переживать по этому поводу. Не спеши хоронить меня раньше времени, сын. Честно сказать, я в каком-то смысле рад тому, что со мной все это произошло. Последние полгода были чуть ли не самыми лучшими в моей жизни, с ухмылкой обратился ко мне отец, тут же исчезая в воронке аппарации. Так я, в общем-то, и остался сидеть в уже ставшем родным мне доме, совершенно разбитый морально, но более мне и представляющий, что мне делать дальше. Большая часть сомнений после этого разговора как-то в раз отошла на второй план, и даже противостояние с Волан-де-Мортом и его хунтой больше не казалось мне чем-то неприемлемым. Эти ублюдки прокляли моего отца, фактически загнав того в могилу. И пусть сами исполнители приказа скорее всего уже мертвы, но первопричина возникшей ситуации все еще жива и чувствует себя прекрасно. Остается только понять, не являюсь ли одной из причин смерти Лейлы я сам, тихо прошептал, совершенно не помня, чтобы оригинальный Люпин из известных мне фильмов о Гарри Поттере хоть раз вспоминал о смерти своего отца. Мда, эти депрессивные мысли, чувствую, еще не скоро оставят меня в покое, удивительным образом совмещая на своем лице натянутую улыбку и болезненную гримасу печали, подумал я в тот день. Новости о состоянии Лейлы Люпина сильно подкосили меня и мое моральное состояние. Ощущение полной беспомощности колокольным звоном било по мозгам, выбив меня из колеи на следующие несколько недель. Жизнь, казалось, на время полностью застыла для меня, и лишь нежелание показывать своим друзьям и Лиле свое разбитое состояние, заставляли меня жить и работать в привычном темпе, что, по итогу, давало какие-то плоды. Высокая загруженность и постоянная необходимость двигаться и что-то делать просто не позволили мне погрузиться в глубины депрессии и самокопания. Ну а там уже и новое полнолуние подоспело, окончательно напоминая мне о реальности всего происходящего и вырывая меня из депрессивного состояния куда больше неприятными и яркими ощущениями. Никогда не думал, что буду благодарить того монстра, что вырывается из меня в каждое полнолуние. Но в этот конкретный раз именно оборотень заставил мои мозги встать на место. Острое желание как можно скорее избавиться от этой твари и моей слабости перед ней, в моменте просто возобладало над депрессивными и упадническими мыслями. Не было бы счастья, несчастье помогло. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка как и всегда в описании работы. На Бусти уже готова 55 глава. Глава 37. Добрый вечер, Римус, мальчик мой, задорно сверкая глазами из-под очков половинок, приветствовал меня пожилой волшебник в олиповатой мантии. Длинная седая борода и морщинистое лицо прилагаются. Добрый вечер, директор, силой воли игнорируя бегущие у меня по спине табуны ледяных мурашек, приветливо кивнул я Альбусу Дамблдору, спокойно присаживаясь на кресло, стоящее напротив его стола. Долгие годы бегал от этой встречи, а теперь глядишь ты, сам приперся к старику, саркастично и зло посмеивался я про себя, отчаянно концентрируясь на защите собственного разума. Чаю, дружелюбно предложил директор, пока что даже не пытаясь прощупывать меня ментальной магией. Впрочем, ему это и не нужно. С его точки зрения все и так идет просто отлично. Спасибо, но, пожалуй, откажусь. Эта встреча слишком волнительная для меня, неловко замялся, взволнованно сглотнув вязкую слюну. Я не собирался скрывать собственного волнения, осознанно демонстрируя то в угоду выбранной роли модели поведения перед Дамблдором. «Понимаю», — благосклонно кивнул мне старик, не собираясь давить на меня. «Бен Макгарди говорил, что у тебя есть ко мне какая-то просьба». «Это так», — быстро кивнул, собирая волю в кулак, как перед прыжком в холодную воду. «Все дело в том, что я получил от него приглашение вступить в ваш орден, но пока что не могу ответить на него согласием». «Да, Бен мне так и сказал. И в чем же заключается причина твоих сомнений, Римус? Все твои друзья уже дали согласие, изображая поразительное участие и заинтересованность в моей проблеме», мягко допрашивал меня Дамблдор. «Причин для отказа у меня нет. Скорее наоборот, у меня целая куча причин ненавидеть свору Темного Лорда, с которой ваш Орден Феникса и призван бороться. Но меня смущает моя природа оборотня и Амикус Крау, что откуда-то узнал о моей тайне и теперь пытается при помощи этой информации затащить меня на сторону того, кого нельзя называть», спокойно ответил, заглядывая старику прямо в глаза. «Так, тот наверняка сможет почувствовать правду в моих словах, и пусть то был значительный риск, ибо при зрительном контакте опытный легилимент может и поверхностные мысли своего собеседника считать, несмотря ни на какие ментальные щиты. Но это, на самом-то деле, не так уж и важно. Жажда мести, злоба и решимость карать тех ублюдков, что прокляли Лейлу Люпина за последние несколько недель, настолько окрепли во мне, что я более не боялся прямой конфронтации с этими суками. Стоит признать, что прощание с отцом стало для меня даже более травмирующим событием, чем я о нем хотел бы думать, кривился я про себя, отлично понимая, насколько резко изменилось мое мнение в отношении некоторых вопросов. С одной стороны, я все так же не хотел рисковать собственной шкурой, не хотел ввязываться в чужую для меня войну, плясать под чью-то дудку и отстаивать чужие политические амбиции. С другой же стороны, Я всем сердцем хотел отомстить темному лорду и его пожирателям. И чем дольше отец не отвечал на мои регулярные письма, тем ярче и настойчивее становилось это желание. И сейчас единственное, что меня останавливало от полноценного вступления в Орден Феникса. Нет, не какие-то там проблемы со слизеринцами или страх перед возможными проблемами. Все это – мелочь, если так посмотреть. Куда больше я не хотел повторения известной мне истории. Не хотел, чтобы кто-то из моих приятелей повторил судьбу своих прототипов из известных мне фильмов. Не хотел втягивать Лили во все эти разборки. Не хотел, много чего я не хотел, но предложи мне кто-нибудь вот прямо сейчас отправляться в бой против пожирателей, я бы не отказался. Вопреки любой логике и здравому смыслу, на волне не самых светлых эмоций, но не отказался бы. Хэймен, так вот в чем проблема, чуть встрепенулся Дамблдор, кажется, уловив отголоски моих эмоций. Амикус предлагает тебе вступление в ряды пожирателей, быстро успокоившись, с легким интересом уточнил старик. Едва ли. Покачал я головой. Полукровке, так еще и оборотню, никогда не пробиться в ближний круг лорда. Будь иначе, и я бы даже задумался над предложением этого слизня. Зло блеснул глазами, продолжая отыгрывать собственную роль. Ремус, чуть нахмурившись, посмотрел на меня старик. В каком смысле, ты подумал бы над вступлением в ряды пожирателей? У Авады, выпущенной со спины, выше шансов настигнуть свою цель, просто ответил я, выпуская на лицо злую усмешку. Вот оно как, могу я узнать, откуда в тебе, мальчик мой, столь жгучее желание убивать? У тебя что-то случилось? Серьезно посмотрел на меня старик, явно не ожидая подобного развития нашего разговора. И это хорошо. Похоже, даже до этого паука далеко не вся информация доходит в кратчайшие сроки, усмехнулся про себя, вместе с тем подавляя инстинктивное поеживание, так и норовящее сковать мое тело. То, как ко мне обращается этот старик, вызывает не самые приятные ассоциации и стойкое желание дать ему в морду. И это несмотря на внешне безобидный вид пожилого волшебника. Проклятие, что медленно истощает жизненные силы моего отца, вот что случилось, фыркнул, отводя взгляд в сторону. Легкие касания чужой ментальной силы стали жестким триггером, вынудившим меня бросить все силы на защиту собственного сознания, что, впрочем, могло оказаться даже излишне бурной реакцией. Старик, только почувствовав мое сопротивление, тут же отступил, чуть склонив передо мной голову в беззвучном извинении, что было как-то даже неожиданно, но я не спешил обольщаться. Месть, значит, нехорошее это чувство, совсем плохое, я бы сказал, но и запрещать тебе идти по этой дороге у меня нет никакого права. Темный лорд и его пожиратели сгубили уже множество судеб и загубит еще больше, если их не остановить, печально пожевал губами старик, из-за чего у меня на мгновение даже возникло ощущение, что тот действительно переживает. Но нет, вестись на чужую актерскую игру я не собирался. Дамблдор, политик, верить которому априори не стоит, да и весь его орден, та еще шарашкина контора, в которую уже умудрились угодить близкие мне люди, из-за чего план на ближайшее время у меня более чем банален, выстроить образ зацикленного на месте мальчишки, тем самым усыпив бдительность и паранойю старика в моем отношении. Пусть считает, что я уже у него на крючке и никуда не денусь, движимый собственной яростью и жаждой мести, которые действительно во мне имеются. Ярость, злость и жажда мести натурально пылали во мне, кое-как уравновешиваясь моим врожденным спокойствием и огромными усилиями воли. Лишь чудом я до сих пор не сорвался на тех слизеринцев, что были точно связаны с темным лордом. И Дамблдор должен был это почувствовать, клюнув на мою наживку и вроде как поверив в тщательно выстраиваемый мной образ, который в данный момент даже отгрывать не приходилось. Я и без этого выгорал изнутри от переизбытка негативных эмоций. Но я себя слишком хорошо знаю, данные чувства не будут жить в моем сердце вечно. Я остыну, успокоюсь и продолжу работу над тем, чтобы вытащить своих приятелей из этой заварушки. Ну а после, можно и эмигрировать куда-нибудь во Францию или залитую солнцем Испанию. А то вся эта Британия с ее дождями, откровенным расизмом и внутренними распрями, меня конкретно так задолбала. Вот только это все потом. Сейчас же надо завершить этот разговор и как-то уломать Дамблдора на безвозмездную помощь с вербовщиками Волан-де-Морта, одернул я сам себя, вместе с тем отлично зная, что моя затея вполне реальна. С директора, конечно, крайне сложно что-то получить, ничего не отдав взамен. Но если тот будет уверен, что я уже и так надежно увяз в его сетях, помощь будет получить не так уж и сложно. Ну или я на это рассчитывал, по итогу не обсчитавшись. В ходе следующих 20 минут разговора, за время которых я без утайки раскрыл детали нашего со слизеринцами конфликта, старик на удивление легко согласился помочь мне с этой проблемой. Тот факт, что тебе, мальчик мой, удалось обвести Амикуса с товарищами вокруг пальца, позволяет достаточно легко отбиться от любых обвинений этого мальчишки. До тех пор, пока тебя не притащит в главный зал в обличии оборотня, я смогу прикрыть тебя от любых обвинений, заверил меня в тот раз старик, давая карт-бланш на посылание слизеринцев по всем известному адресу. Ну а большего мне и не надо. Я, конечно, не собираюсь так просто нарываться и усложнять себе жизнь на ровном месте. Но когда дело дойдет до очередного витка переговоров с Амикусом Крау, я буду чувствовать себя куда спокойнее и увереннее, зная, что за моей спиной маячит один пугающий до дрожи старик. Примерно с таким настроем я и покинул кабинет главного паука магической Британии. Ну а на выходе меня уже ждали. Ну чего там, лунатик? Поговорил с директором, взволнованно накинулись на меня мародеры, караулищие меня прямиком у выхода из кабинета Дамблдора. Да-да, можете поздравить меня, я теперь официальный член Ордена Феникса, ухмыльнулся, отлично зная, что сами гриффиндорцы подобным статусом пока что похвастаться не могут. На данный момент они приглашены в Орден, но еще официально не приняты в его ряды, и пусть подобная мелочь не имеет совершенно никакого значения, но похвастаться тем, что это именно я стал первым из нас официальным членом Ордена Феникса, мне ничего не мешало. Это все, тот еще бред, конечно, и хвастаться тут совершенно нечем, скорее уж наоборот, не помешает объявить пару траурных дней, но для поддержания духа здорового соперничества, даже хвастовство столь сомнительными, на мой взгляд, достижениями отлично подходит. Ну а еще директор пообещал прикрыть меня в случае, если кто-то попытается обнародовать мою природу оборотня и тем самым выгнать из школы, еще шире улыбнулся, теперь уже вполне искренне радуясь подобному развитию событий. Шикос, тут же хлопнул меня по спине Сириус. Но, ты тут особо не радуйся. Тот факт, что я больше не собираюсь отчисляться после 5-го курса отнюдь не означает, что мы сбавим темп тренировок, нахмурился я, отлично зная ленивые натуры, порой берущие верх над моими приятелями. Никто о подобном даже и не думал, серьезно заверил меня Джеймс, поправляя собственные очки. Уже очень скоро мы все станем членами Ордена Феникса, а потому, не можем упасть в грязь лицом, перед нашими старшими товарищами. Ты бы лучше думал о том, что, вступая в этот орден, мы автоматически соглашаемся сражаться с запугавшими целую страну пожирателями смерти, не слишком весело фыркнул, напоминая приятелям, что впереди нас ждет отнюдь не веселая прогулка по опушке запретного леса. И это тоже, не дрогнув, кивнул мне Поттер. Не переживай, Римус, мы все уже слышали твои рассуждения и предостережения. Сами понимаем, к чему все это может привести, чуть натянуто улыбнулся Сириус, кажется, все так же ни черта не понимая. К слову, поздравь меня. Поздравить? Скептически дернул бровью, не припоминая особых поводов для радости. Ага, моя матушка выжгла меня с семейного гобелена. Теперь я официальный позор своего рода и права на реабилитацию не имею. С весельем и задором ухмылялся старший из братьев Блэк. Вот только я чувствовал затаенную боль и обиду парнишки, который, несмотря ни на что, гордился своим родом и славными подвигами предков. Тоже мне нашел повод для празднования. Тут скорее надо думать, как его теперь успокаивать. Кричал я про себя, переключаясь на новую проблему. Юному изгнаннику рода Блэк в данный момент как никогда остро была необходима поддержка его друзей. И мы ему эту поддержку дадим, пусть даже Джеймс с Питером пока что и не понимают состояние нашего товарища. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 58 глава. Глава 38. Итак, малышня, мне жаль отнимать у вас законный выходной, но если вы действительно хотите вступить в Орден Феникса, вам в первую очередь нужно освоить одно не самое простое заклятие, быстро чеканила слова боевитая ведьма лет 50 от роду. Высокая, сухопарая волшебница с острыми чертами лица, но умиротворенным взглядом. Именно ей нас представил Бен Макгарди, занимающийся вербовкой новых членов Ордена Феникса в стенах школы. Что за заклятие? С живейшим интересом уточнил Блэк, стряхивая с плеча крупные хлопья снега. Наша встреча проходила на улице, неподалеку от Хаксмида, что обусловливалось необходимостью отработки какого-то сложного заклятия. И все бы хорошо, да только снег, ветер и понимание, к чему именно все идет, настроение мне не добавляли. Для начала ответьте, кто из вас уже умеет вызывать телесного патронуса или хотя бы белую дымку этого заклятия? Не спешила с ответом, пристально осмотрела нас мисс Сабрин. Ирландка по происхождению. У меня патронус в виде пса. Начал было отвечать Сириус, но тут же осекся, заметив отрицательное покачивание головой женщины. «Пустые слова, показывайте», – потребовала она, уперев руки в бока. «Нам же ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Благо, заклятие патронуса мы с парнями изучили давно, в том числе и по моему настоянию. В случае, если кому-то из нас, не дай Мерлин, когда-нибудь придется встретиться с главным ужасом всех британских и европейских магов, дементором, будет лучше, чтобы мы были хоть сколько-то готовы к данной встрече. Ну а еще я не исключал наиболее худший для меня вариант, при котором одному несчастному оборотню придется излишне близко познакомиться со стражами Азкабана. До подобного, конечно, я надеюсь, не дойдет. Но патронус до сих пор находится в списке наиболее важных заклинаний, которые я пытаюсь выполнить без использования палочки. Пока что получается не очень. Не считать же легкую белую дымку над руками полноценным успехом, но вот телесного патронуса я сумел вызвать уже давно. Пес, олень, крыса и два волка, удивленно покосилась на меня мисс Сабрин. Римус, ты использовал два патронуса одновременно, или же, у меня двойной патронус. Это несколько необычно, но эти красавцы всегда появляются вместе, мягко улыбнулся, под воздействием собственного заклятия испытывая некоторый душевный подъем. Да и вид двух резвящихся волков-близнецов неплохо подымал настроение. Это действительно необычно, я впервые слышу о чем-то подобном. Впрочем, все это не так уж и важно. Главное, вы все умеете вызывать своих патронов, а значит и с дальнейшим обучением проблем возникнуть не должно, растянула губы в улыбке уже немолодая женщина, тут же начиная небольшую лекцию под открытым небом. Достаточно необычная и сложносоставная модификация обычного патронуса, что позволяет патрону, сотканному из магии белоснежному зверю-хранителю, передавать голосовые сообщения. Вот и все, чему нас хотели научить в эти выходные. Со слов самой ведьмы Абрин, именно так происходит основная коммуникация среди членов Ордена Феникса. И именно освоение данного заклятия является одним из важных критериев полноценного вступления в Орден. Здесь, конечно, бывают свои исключения, и их достаточно много. В конце концов, телесный патронус, магия сложная, многие волшебники, даже обладая достаточно выдающимися магическими способностями, не могут его использовать в силу каких-то своих психологических травм или иных проблем. Но в целом, возможность передавать информацию через телесного патронуса достаточно высоко ценится в Ордене. Такую магию, в конце концов, достаточно сложно отследить, а изъять информацию из чужого патрона под силу разве что настоящим мастерам ментальной магии, да и то далеко не всегда. Слишком специфичное это заклятие, о котором, к тому же, мало кто знает. Личная разработка Дамблдора, чтоб его, хмыкнул я про себя, немного сомневаясь, что это именно директор изобрел заклятие, но и не исключая подобный вариант полностью. Сильные волшебники нередко стараются создать что-то совершенно новое и уникальное. Личное заклятие вообще является достаточно говорящим доказательством силы и образованности мага. Из-за этого я, в общем-то, и сомневаюсь в авторстве Дамблдора. Созданное им заклятие могло быть использовано как обычный пиар-ход. Лично разработанное заклятие – хорошая демонстрация силы и профессионализма директора Хага. Впрочем, то же самое можно сказать и о зелье, ритуале или лично разработанном проклятии, хмыкнул я, не собираясь слишком концентрироваться на своем вступлении в Орден Феникса и связанных с ним моментах. В конце концов, в моей школьной жизни мало что поменялось после присоединения к Ордену. Все те же уроки, тренировки и ежедневные посиделки в компании Лили Эванс, что помогает мне с решением моей пушистой проблемы. Ничего особенно нового или необычного, разве что слизни начали коситься в мою сторону с еще большей враждебностью, да появился еще один дополнительный кружок, к которому мы с мародерами принадлежали. Такой себе школьный филиал Ордена Феникса, под протекторатом Минервы МакГонагаллы и нашего учителя по защите от темных искусств, Джастина Долниза. И если заместитель директора и куратор нашего факультета редко появлялась на собрания нашего ордена, то вот отставной Аврор, словивший достаточно серьезные травмы во время службы и до сих пор имеющий достаточно серьезные проблемы с использованием многих видов магии, занимался нами весьма плотно. Настолько плотно, что я впервые увидел занимающихся физическими упражнениями волшебников, хмыкнул я про себя, понимая, что нам устроили такой себе курс молодого Аврора. Не удивлюсь, если именно так настоящих Авроров и тренируют. Больно уж все тренировки отдавали военной дисциплиной и чем-то еще таким, военным-военным. Работа в парах, в тройках, в звездах, тактика и стратегия ведения боя в совершенно разных условиях и в совершенно разных группах. Нас с мародерами почти никогда не ставили друг с другом в команды, напирая на то, что нам в случае чего нужно будет показывать высокую степень слаженности с любым из членов ордена. Основы магической медицины, опять же, буквально кричали о высоких рисках нашей будущей работы. Но ребятам нравилось, да и сам я, чего уж там, поддавался общим настроениям, наслаждаясь подобными тренировками. Они были интересны, разнообразны и очень полезны. И плевать, что в чисто магических навыках и силе лично я в разы превосходил любого из членов школьного ордена Феникса. Оттачивать работу в команде и сражаться против точно таких же команд под присмотром грамотного, опытного и моментами очень строго наставника. Да, это был как раз тот опыт и знания, ради получения которых многие амбициозные волшебники, желающие связать свою жизнь с наемничеством или службой в том же Эврорате, были бы готовы отдать очень многое. Вот только из-за того, что собрания ордена проводились не так уж и часто, большого влияния на мою школьную жизнь те в целом не оказывали. Хотя нет, в феврале произошел один случай, связанный с орденом, что в теории мог бы очень сильно повлиять на мои дальнейшие действия и жизнь в целом. Римус, прибежала ко мне Лили, беззастенчиво пользуясь тем, что девушкам можно достаточно легко проникнуть в общежитие Пари, а у меня в распоряжении пусть и небольшая, но зато своя комната. Бен Макгарди пригласил меня в Орден Феникса, отправила мое сердце в пятки эта рыжая дурюха. Чего? А тебя-то почему? Подорвался я с насиженного места, готовясь вот прямо сейчас бежать и бить этому гаду морду. Остальные гриффиндорцы, конечно, подобного не оценят, ибо один из немногих парней с нашего седьмого курса в школе уважался многими, но едва ли меня остановит подобная мелочь. Не знаю, но я уже в любом случае отказалась, так что не переживай особо, быстро протараторила девушка, мгновенно оценивая мою реакцию. Отказалась? Чуть удивился я, подсознательно ожидая очередной подлянки со стороны ордена Феникса. Впрочем, несмотря на удивление, застывшее в груди напряжение уже начало меня потихоньку отпускать. Не сравнивай меня со своими друзьями-обалдуями. Я умею слушать и слышать. Да и собственная голова на плечах у меня имеется, обиженно высокомерно вздернула подбородок Лили, впрочем, быстро выпуская так и рвущуюся на лицо улыбку. Да прости, что усомнился в твоем здравомыслии, мягко улыбнулся, в следующее же мгновение совершая резкий рывок в сторону своей возлюбленной, дабы с силой обхватить ту за талию, а после быстро, но весьма аккуратно и мягко, опрокинуть к себе на кровать. Визги, писки и веселый смех прилагаются. Лили, в конце концов, уже успела привыкнуть к моим методам выражения эмоций. И пусть в Хогвартсе, из-за особой магии замка, переступать некоторые границы не мог ни один из студентов, но наслаждаться компанией друг друга нам это не сильно мешало. Тем более, что в этот раз у меня был действительно весомый повод для праздника. А то до сего момента я, если быть честным перед самим собой, достаточно сильно сомневался в том, как поведет себя Лили, предложи ей членство в Ордене Дамблдора. Как ни крути, а культ личности данного волшебника на нашем факультете особенно силен. Но в этот раз пронесло. Хотя бы с Лили не придется спорить и ругаться по данному поводу, счастливо и расслабленно думал я, всеми силами стараясь не вспоминать о том, как себя в схожей ситуации повели мародеры. На данный момент у меня так и не получилось заставить тех хоть сколько-то изменить свое мнение. А любые сомнения, что я высказывал против Ордена Феникса, Дамблдора или самой затеи рисковать своими жизнями за чужую идею, наглухо разбивались о подростковую непрошибаемость моих приятелей. Лишь Питер более-менее адекватно реагировал на мои слова. Но Питер – это Питер. Не то чтобы я как-то пренебрежительно или предвзято к нему относился, но трусоватый по своей натуре парнишка просто не имел достаточного влияния на пару наших чистокровных приятелей, чтобы как-то помочь мне с их убеждением. Приходилось постепенно давить на тех, вместе с тем стараясь лишних раз не провоцировать лишних скандалов в коллективе. получалось не всегда, и некоторая напряженность в наших отношениях все равно начинала прослеживаться, из-за чего я и был особенно рад, когда хотя бы Лили не наступила на те же грабли. Ну а с этими оболтусами я уж как-нибудь разберусь, в очередной раз успокаивал я самого себя, вместе с тем понимая, что некоторые плюсы у этого ордена Дамблдора все же были. Ну, по крайней мере, дополнительное обучение там неплохое. Не просто так при необходимости я предпочитал отказываться от дуэльного клуба Филитвика, но не пропускать собрание ордена. В дуэллинге-то я и так постепенно прогрессирую, уже заняв лидирующую позицию в клубе. А вот школа Аврората, которую нам устроил преподаватель Зати, своей актуальности не потеряет еще долго, особенно учитывая весьма изобретательный подход нашего наставника к обучению. Тяжело, моментами больно и раздражающе до зубного скрежета, но обучение шло, а я привыкал терпеть криворукость и дебилизм большинства своих напарников по ордену. Но и про свои основные дела я не забывал, немало времени уделяя проекту по работе с собственной пушистой проблемой. Благо, кое-какой результат на этом поприще тоже имелся. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 59 глава. Глава 39. Римус. Как самочувствие? Взволнованно встречала меня в полупустой гостиной Гриффиндора Лили Эванс. На дворе стояло раннее утро, солнце только-только начало всходить. Редкие студенты сонно слонялись по гостиной, тщетно пытаясь привести себя в порядок. Очередное полнолуние выпало в ночь с воскресенья на понедельник, из-за чего многие студенты Хогвартса, успевшие немного расслабиться за выходные, этим утром выглядели особенно потешно. Очень неплохо. Тело немного ломит, но на фоне привычных последствий ритуала, все просто отлично. Улыбнулся, приобнимая свою девушку за талию. Зверь этой ночью был сонным и слабым, я даже умудрился перехватить у него контроль в последние минуты трансформации, зарывшись в густые рыжие волосы своей подруги, практически бесшумно прошептал я, дабы посторонние точно не услышали моих слов. «Римус, это же», тут же вспыхнула эмоциями Лили, отлично осознающая, сколь многое подобное достижение значит. «Да, это успех. Наши прошлые предположения оказались верны, обычная мята действительно снижает агрессию моего подопечного», прошептал, тут же утягивая Лили прочь из гостиной факультета. Обсуждать подобные вещи перед другими студентами – слишком большой риск, пусть даже при случае я и найду способ оправдаться. Значит, если увеличить дозировку. Нет, погоди, это повысит токсичность зелья из-за реакции Бартиса, начало сбивчато перебирать варианты Лили, уже прикидывая, как можно было бы доработать наше зелье. Но у меня и так были некоторые мысли по этому поводу, из-за чего я быстро прервал девушку. Зачем зацикливаться на одном зелье, когда можно создать полноценный комплекс зелий? Конечно, готовить комплект из 3-4 снадобий на каждый день будет достаточно проблематично, да и по деньгам выйдет дороговато. Но в нашем случае подобный вариант все еще будет наиболее удобным. Именно подобную мысль я пытался донести до девушки, легко справившись со своей задачей. Нащупав верный путь и обнаружив способы влиять на оборотня при помощи зелий, остальное было уже делом времени и практики. И пусть во мне все еще жил некоторый червячок сомнений, часть меня просто отказывалась верить, что у меня действительно все получится. Ну не могут же два студента сделать то, до чего доселе ни один маг и оборотень не додумался. Именно так я долгое время думал, не избавившись от подобной мысли до сих пор. Впрочем, разум подсказывал, что объективных причин для провала у нас нет, а дальнейшие исследования и испытания позволят мне надежно избавиться от дикой ярости своего зверя. Ну а там уже и о чем-то более интересном можно будет задумываться. Мне уже не раз доводилось слышать о некоторых оборотнях, что даже в обычный день, неполнолуние, умеют частично перенимать черты своего зверя, значительно увеличивая свою физическую силу и выносливость, а также повышая сопротивляемость к разного рода проклятиям, предвкушающе улыбался я, вместе с тем не забывая и о более тривиальных задачах, стоящих передо мной. Скоро экзамены. Очередной учебный год потихоньку подходил к своему завершению, что уже начало отражаться в поведении многих студентов. Отличники и просто достаточно ответственные студенты, на Гриффиндоре которых было абсолютное меньшинство, уже потихоньку начинали готовиться к скорым экзаменам. В случае моего курса обычные экзамены сменялись совами, министерскими стандартами обучения волшебству. По факту же, все те же, уже привычные нам экзамены, только под надзором министерства и с чуть большей важностью для дальнейшего обучения и жизни, но не более того. Уровень сложности СОВ не сильно отличается от обычных экзаменов, с поправкой на пройденный материал за пятый курс. Но даже так, всеобщее волнение и зацикленность на данных экзаменах давили даже на меня. Профессоры заваливали студентов домашкой все активнее и активнее, сами студенты потихоньку начинали паниковать, заучивая и зазубривая до дыр все, что хоть в каком-то виде может появиться на экзамене. Даже Лили поддалась этому всеобщему настроению, несмотря на свои близкие к идеальным оценки. Лишь я и еще пару откровенных двоечников оставались своеобразными островками спокойствия во всей этой вакханалии. Даже мародеры под конец года поддались всеобщей панике, став куда реже собираться для совместных тренировок, в угоду выполнения домашних работ и подготовки к экзаменам. Джеймса и Питера в письмах постоянно накручивали родители, Блэк уже грезил карьерой в Аврорате, аттестат для которого должен был содержать как минимум 5 превосходно, позати, трансфигурации, зельем, чарам и истории магии. При этом данные оценки лучше было бы иметь как в аттестате СОВ, так и в жабах, экзаменах за 7-й курс ХГ, из-за чего Сириус и суетился, откровенно плавая в зельях и истории магии. Я же своему приятелю пусть и помогал по мере силы и возможностей, но Блэк после своего изгнания из рода стал немного зациклен на такой себе самостоятельности, по большей части стараясь готовиться самостоятельно, а порой и вовсе отказываясь от моих предложений помочь с некоторыми темами по зельеварению. Все, что парень мог быстро изучить самостоятельно, он изучал самостоятельно, за что я был тому в каком-то смысле даже благодарен. Мне, если честно, не очень хотелось тратить на друга слишком много своего времени, тем более что под конец апреля до меня дошли ожидаемые, но до тошноты неприятные новости. На очередном завтраке в большом зале, когда почтовые совы традиционно бомбардировали студентов письмами и посылками, между делом стараясь утащить чего-нибудь съестного со стола, мне пришло одно достаточно примечательное письмо в сером конверте и с печатью нелюбимого многими отдела Министерства магии. «Лунатик, это ведь», — первым заметил нечто странное Питер, через Блэка заглядывая мне в руки. Похолодевшие и слегка подрагивающие руки. Ага, извещение о смерти близкого родственника, чувствуя горьковатый привкус щелочи на языке, кивнул я приятелю, тут же зарабатывая удивленные и шокированные взгляды мародеров на своем лице. Старик так и не ответил ни на одно из моих писем за последние полгода. «Хей-хей, дружище, погоди, может быть это какая-то ошибка? Ну не может же быть», — дернулся в мою сторону Сириус, постепенно привлекая внимание сидящих поблизости гриффиндорцев к нашей компании. «Неплохой шанс вкинуть еще одно подтверждение созданной мной легенды», — отстраненно и совершенно безэмоционально подумал я, судорожно сжимая серое письмо. «Нет, никакой ошибки тут нет. Просто родовое проклятие сделало свое дело», — сухо и до боли натянуто улыбнулся, тут же вставая из-за стола. «Мне нужно идти. Передайте МакГонагаллу мои извинения, я сегодня не приду на занятие». «Погоди, Римус», — попытался было остановить меня Джеймс, но я был быстрее, ловко увернувшись от чужой руки и спешно покинув обеденный зал Хогвартса. Даже дезиллюминационное заклинание на себя накинул, скрываясь от рванувших за мной парней и Лили Эванс. «Мне нужно некоторое время побыть в одиночестве», — отчетливо понимал я, решая по итогу скрыться в одном из заброшенных классов в отдаленной части замка. Хотелось просто посидеть в одиночестве, прочитать похоронку, ознакомиться с завещанием безвременно почившего родителя. Все это было слишком тяжело. Ожидаемо, логично, но все равно тяжело. Никакая моральная подготовка не смогла помочь мне достойно встретить этот удар реальности. Захотелось курить, очень сильно захотелось, и я по итогу не справился с этим желанием, через тайные ходы покидая замок и перемещаясь через каминную сеть прямиком в Лондон. Небольшая прогулка под моросящим дождем настроения мне не добавляла, а купленные и впервые в этой жизни выкуренные сигареты отдавали болезненной горечью в горле. Но это все равно было лучше, чем полное бездействие и медленное выгорание, под напором душевной боли. Тхуф, а ведь мне было бы куда хуже, не ожидая я подобного исхода событий, зло жевал я сигарету без фильтра, постепенно заставляя себя успокоиться. Ментальная магия немного помогала, а мысль, что я веду себя слишком эгоистично, заставляя своих друзей и девушку волноваться обо мне, вызывала легкую вину в груди. Так, несмотря на откровенно паршивое настроение, в Хогвартс я вернулся еще до окончания занятий. Ну а после, терпеливо принимал соболезнования своих друзей, приятелей, знакомых и некоторых профессоров, в этот раз не собирающихся ругать меня за прогул занятий. Смерть отца посчитали достаточно веской причиной для прогула.